Но ты же понимаешь, кем они посланы. Начал было Густавсон. Да все понимаю, отмахнулся я от него. Даже то, что графом меня сделали вовсе не из-за победы в гонках. Элегантное решение, выданное мне авансом. Однако это совсем не значит, что я не могу показать легкого недовольства из-за того, что меня разыгрывают в темную, и не обозначить некоторые пределы таких отношений. Иначе приеду как-нибудь с учебы, и почувствую себя гостем на своих же землях. Вам, как человеку науки, это может и не показаться важным, а для меня подобные вопросы принципиальны. Я не против нынешнего положения дел, более того, во многом готов вам подыграть. Даже обещаю и дальше не замечать, как привезенный вами мастер-оружейник строит уже второй цех и затаскивает туда очень габаритное оборудование. Пусть все выглядит, как и раньше. Молодой глупый граф заперся на своих землях и творит, что захочет. То МБК изобретет, то пушку, то винтовку, то дирижабль сварганит. Ну, никакой на него управы. И приходится бедным чиновникам потом несогласованные с ними изделия выкупать у этого дикаря по факту их появления и высочайшему распоряжению. Зачастую даже без взяток и откатов. А сколько тонн бумаги при этом экономится, и не счесть. Бедный чиновник с таким ненормальным графом даже поделать ничего не может. Не узнать, что он там еще задумал, не запретить изобретать. Беда, одним словом, мне еще много чего хотелось сказать, но вид поникшего Густавсона этому не благоприятствовал, и поэтому я сменил тему разговора. Кстати, не удовлетворите ли мое любопытство? Допустим, я готов поверить, что двигатель для нашего МБК изобрели лично вы, но вот все остальное. Сколько инженеров и конструкторов над новым МБК работало? Человек 100, да побольше, пожалуй, ответил Густавсон, перед этим вскинув вверх голову и что-то про себя посчитав. Отлично. Попробуйте пробить себе право обращения к этому коллективу для решения наших задач. Олег, ты не понимаешь. Это как бы не отдельно взятая группа людей, все гораздо сложнее. Хорошо, сформулирую вопрос иначе. Время от времени нам потребуется быстро получать чертежи сложных изделий. Десяток инженеров будут корпеть месяцами, да и не нужны они нам на постоянную работу. На эпизодические задания у них будут уходить месяцы, а стоить это нам будет как бы не дороже, чем ударный двухнедельный труд большого коллектива. Проще платить специально созданной группе, собранной под определенную тему, чем содержать своих конструкторов самых разных направлений. Теперь уже я начал горячиться, пытаясь донести до профа необходимость в квалифицированном конструкторском бюро. Пока у меня не будет нормального производства, собственных умников мне даже содержать особо ни на что. Олег, не накручивай, Густавсон выставил перед собой ладони и отрицательно замотал головой. Объясни, что тебе нужно, желательно, с примерами. Хорошо, ответил я, успокаиваясь. Сам почувствовал, что горячусь и плохо объясняю то, что замыслил. Например, мне надо довести до ума дизельные двигатели. Сейчас они тяжелые и маломощны. 5-7 килограммов веса на одну лошадиную силу. Это явный перебор. Нужно уложиться в 1,5-2 килограмма. Затем их надо скомпоновать с электрогенератором. И все это запихнуть в стандартный железнодорожный контейнер или его подобие. Такие же двигатели мне потребуются для мощных тракторов, а не того безобразия, которое сейчас работает на полях, в сердцах добавил я, все еще не в силах отойти от недавнего разговора с Игнатом. Продвинутый аграрий подробно мне описал ту убогую сельхозтехнику, которую мы вынуждены будем покупать. Не позабыл он и про грузовик, техничку, рекомендуя купить по одной передвижной мастерской на каждый десяток тракторов. Страшно подумать, но такую технику я никак не могу представить себе работающей на бескрайних полях Поволжья. Загнется имперский проект с выращиванием каучуконосов из-за ненадежности слабосильных тракторов. Там поля на сотню с лишним километров раскинутся, и не факт, что до ближайшей мастерской поломавшуюся технику можно будет дотащить за день-другой. Чтобы не брать грех на душу, так и напишу, что не с нынешним уровнем техники стоит браться за осуществление грандиозных проектов, и сошлюсь на убогий тракторный парк. Заодно и рекомендации от специалистов по сельскому хозяйству получу. Пусть посчитают разумную дальность работы тракторов от ремонтной базы и дадут рекомендации по кластерному использованию площадей. Допустим, один стандартный рабочий поселок на 5000 гектаров и 25 тракторов. Езжайте с Богом, Рудольф Генрихович, а Морозову телефонируйте, пусть приезжает вместе со товарищи. Я сам их встречу и устрою им такую рыбалку, что вовек не забудут, свернул я разговор, понимая, что мы и так сегодня с профом наговорили друг другу много лишнего. Надеюсь, мне удалось все замкнуть на себя, и роль Степана в моих озарениях не будет замечена. Так-то он первый приоткрыл мне глаза на некоторое несоответствие между скромным поведением того же Густавсона и характером его телефонных разговоров с парой очень значимых абонентов. Наш несостоявшийся профессор, когда ему что-то уж очень нужно бывает, чинопочитание напрочь выключает. Неудивительно, что он так и не стал благообразным деятелем науки, доживающим свою жизнь чтением лекций в престижном столичном университете. Даже я, при всей своей отмороженности, никогда себе не позволю так разговаривать с князем Абдариным или с одним из советников императора. Почему советник с большой буквы? Так их у императора всего три, и каждого из них стоит именовать именно так, выдающегося ума и влияния люди. Степан недавно вернулся и, не слишком подробно рассказав мне о своей поездке, умчался обустраивать прилетевших с ним новосибирцев. Через пару дней к нам притащит одну из их установок, и мы посмотрим, как можно получать искусственные алмазы без магии. Из рассказа Степана я понял, что пока новосибирцам нас удивить нечем, кроме своих связей в производственной кооперации. Принципиальное различие между мною и ними в конечном потребителе. Практически все мои алмазы идут на различные магические артефакты, а у них все с точностью да наоборот. Они работают на промышленность. Пересекаемся мы только в ювелирке, и опять же по-разному. У них к ювелирам идут только лучшие образцы, а у меня отбраковка, из которой ювелиры выкраивают себе чистые фрагменты кристаллов. Должен заметить, что инициатива Липатова, который взялся пристраивать алмазы ювелирам, оказалась успешной. Года не прошло, как я увидел ощутимый приход денег и уверенный рост в спросе и цене. Именно деньги, а точнее их постоянная нехватка, вынуждающая меня частенько перекраивать собственные планы, подгоняя их под имеющиеся финансы, позволили мне отказаться от первоначальных честолюбивых метаний. Помню, я даже Липатову в первом разговоре высказал, что не дело это лепить из хлебного мякиша детские игрушки. Кроме украшения из моих алмазов можно делать очень полезные магические артефакты. Впрочем, я сам же себя и оборвал. Как ни крути, а очереди из техномагов, желающих поработать на благо человечества, я не наблюдаю. Поэтому мы с купцом начали продавать алмазы ювелирам, понемногу поднимая цену и качество предлагаемых им кристаллов. Хотя червячок сомнения время от времени все-таки копошится у меня в сознании и пробует давить на совесть. Под размышления я добрался до участка, где уже обозначились обводы моего второго Сапсона. Кроме заказанных покупателями дирижаблей, я все-таки вынужден был начать строить себе его брата-близнеца. Хозяйство у меня понемногу растет и география расширяется, а хочется все делать быстро. А тут то Степана в Новосибирск отправляю, то Густавсона в столицу, а сам безлошадный. Опять же, мне скоро моего первенца нужно на регламентные работы ставить, а я уже привык, что у меня под рукой постоянно есть скоростное средство передвижения. Хотя, зачем врать самому себе? Можно же честно признаться, что я скучаю по Сапсону. Может, моя привязанность к дирижаблю и покажется кому-то странной, но это уж как поглядеть. Я же спокойно отношусь к тем чудакам, что себе кошек с собаками заводит, а то и яхту или оранжерею с цветами. Сапсан я люблю за то чувство неба и свободы, которые он мне дает. В той же столице я никогда не смогу почувствовать себя свободным и независимым. Невозможно жить в обществе и не подчиняться сотням ограничений. Они во всем. Мы вынужденно следуем моде, ведем себя соответственно положению и этикету, даже говорим и улыбаемся, соблюдая общепринятые правила и манеры. Каждую минуту мы втискиваем себя в установленные нормы существования, зачастую не понимая, что ничем не отличаемся от скрипки, помещенной в жесткий футляр жизни. Хорошо, что разговор с Густавсоном у нас состоялся не сразу, как только я понял его двоякую роль. Сходу мог тогда ведь и гадости ученому наговорить, вообразив себя борцом за независимость. А так не спеша разобрал его действия и понял, что если он в чем-то и поучаствовал, то лишь в скорейшем осуществлении тех дел, о которых я и сам мечтал. Так было до сегодняшнего разговора. Может, я еще долго бы продолжал молчать, наслаждаясь собственной проницательностью и играя во взрослые игры, но алькальды и автоматические пушки в моих мечтах до сих пор замечены не были, и это меня задело. Сначала я даже подумал, что мне довольно бесцеремонно дают понять истинную расстановку сил и пытаются указать мое место этакого графа-марионетки. Но пушки не вписывались в общую картину. Тут уж скорее императора припекло, и он воспользовался возможностью усилить свое влияние в столице без лишней волокиты и преждевременной утечки информации. Вроде бы мне впору начинать гордиться, что я у него значусь в круге лиц, заслуживающих доверия, но тогда почему никто мне напрямую ничего не сказал? Меня проверяют, или я столкнулся с чьей-то недоработкой, или необходимость в решительном усилении гвардии возникла мгновенно и всем откровенно не до меня, уж кому, как не будущему гвардейцу знать, что такое батальон гвардейских летунов. Жуткая сила. Случись столкнуться батальону гвардейцев с полком армейских пилотов, и я бы на гвардейцев ставку сделал, а уж если они в новых МБК будут и с автоматическими пушками. Гвардейцы – это элита армии. За столь громкими словами стоят знания, опыт и тысячи часов тренировок с самыми требовательными наставниками. Вот та цена, которую они платят за честь называться гвардией. Для любого гвардейца Отечества – это император, его клан и гвардия. Только так, и никак иначе. За это они готовы проливать кровь и умирать. И да, гвардия не погибает, она просто уходит на перегруппировку в ад. Вспомнил я один из курсантских лозунгов Академии. Поэтому, отставить рефлектировать. Внешние раздражители не должны влиять на взвешенность моих решений. Нет у меня права на ошибку. Если какие-то замыслы насчет меня у кого и присутствуют, то это не повод для истерики и отказа от денег, как бы цинично это ни звучало. Финансы, люди и время – это три мои основные проблемы. Мне нужны грамотные рабочие, инженеры в цеха и девушки. Да, обычные симпатичные девчата, которые одним своим видом способны сгладить некоторую неустроенность поселка и благотворно подействовать на умы его обитателей. Общежитие для них уже достраивают, и благодаря бескорыстной помощи той же охраны, стройка будет закончена с серьезным опережением срока. Девушек мне подбирают Авдотья в Рязани и Сафочка в Касимове. Судя по последним звонкам от них, больше десятка кандидаток у каждой набралось. Как только жилье закончим, так и потянутся к нам первые ласточки. Клуб, школа, два магазинчика, медпункт, везде нужны женские руки и пригляд. Да и баллоны-то для дирижаблей пора начинать самим шить, а то мы прилично переплачиваем за изготовление заказов на стороне. Успеть бы автобус до порта к тому времени запустить, чтобы девчат прямо с парохода встречали и по асфальтированной дороге с ветерком в поселок везли. Смотришь, и перестанут у меня парни с верфи по соседним селам по вечерам гонять, периодически отсвечивая фингалами на утро. Сельские парубки к визитам фабричных относятся неодобрительно, справедливо предполагая, что те уведут у них лучших невест из-под носа, оттого и не стесняются в средствах убеждения. Морозова и трех прибывших с ним крепких мужиков, лет 45-50 с виду, я встретил недалеко от трапа, заранее углядев приближающийся дирижабль. Сам я на поле уже полчаса нахожусь. У меня сегодня сдача заказа одного из дирижаблей, сделанных по самым первым контрактам, а я, как назло, всех помощников разогнал, кого куда. Густавсон за Магапарами улетел, Усыльцев поехал в Касимов проверять, как обстоят дела с изготовлением оборудования для производства каучука, а Степан в Рязань отправился, чтобы встретить там пару сосватанных мной в Камышине мастеров, нанять еще строителей и в оружейный приказ заглянуть, по их же просьбе. Я уже сам собрался было провести показательный полет, заняв место пилота, но тут Сапсан на связь вышел. Степан постоянно с рациями мудрит, да еще и двух помощников себе завел под это дело. Те еще фанаты радиосвязи. Что уж они наделали, я толком не вникал, какие-то каскады дополнительные поставили вроде бы, но рация на Сапсане теперь километров на 60 уверенно работает. Короче, дожидался я Сапсан, прогуливаясь по полю со старшим сыном заказчика, графом Рудольфом Чапским. Его папаня, титулярный советник и минский городской голова, как никто другой был заинтересован в скоростном средстве передвижения. 5 часов комфортного полета по-любому лучше, чем 20-часовая поездка в железнодорожном вагоне. Чиновнику его ранга иногда просто необходимо успевать на значимые встречи и в столице, и в Минске. Видимо, настолько необходимо, что он даже не торговался по цене, чем мне и запомнился. «Приветствую, Франц Иосифович», — окликнул я техномага гвардейского полка, когда он, спустившись с сумками с трапа дирижабля, закрутил головой. «О, Олег Игоревич, не думал, что ты тут окажешься», — как всегда громыхнул басом Морозов, с видимым одобрением наблюдая за умелыми действиями наземной обслуги, крепящей дирижабль к земле дополнительными расчалками, чего это они так забегали. «Сводка не очень хороша. Синоптики грозу вскоре обещают. Для нас это проблемы, а вам, рыбакам, в радость. Рыба чудо как хорошо после грозы клюет. Сейчас вас на заимку отвезут, а там и я к вечеру к вам приеду, как с заказчиком дела закончу. Сам-то я, пожалуй, и не соберусь иначе у костра посидеть по духу да водочку. Весь в делах и заботах, а кипчелка какая, начал я вещать, изображая из себя крайне занятого человека, и попутно прокачивая спутников Морозова, которых он мне собрался представить. Познакомились. Не ожидал я от техномага, что он так умеет владеть интонацией. Сарказм, на грани едва заметного, когда он представлял мне своих спутников, указав только их имена и отчество и абсолютно вменяемое представление им меня. Морозов дает понять, что он на моей стороне. Так то сложилась ситуация из тех, что заставляют морщиться и шарахаться от них подальше. Морозов явно дает понять, что представление его спутников, как неких безликих лиц, никак не его инициатива. По мне, так потенциальные алькальды, если у них есть будущее на моих землях, откровенно перебрали с наглостью. Прибыть в гости к главе рода и никак титульно не обозначить себя, а их имена с отчествами для меня никчемная информация, это откровенная провокация. Франц Иосифович, вы не хотели бы посмотреть, как идут дела на участке сборки МБК? Мне кажется, что пребывание там вам больше нравится, чем рыбалка, а ваших спутников мои егеря сейчас увезут на заимку. Заодно и предупредят, что далеко от нее уходить не стоит. Места у нас дикие, люди иногда бесследно пропадают. Болото, знаете ли, звери всякие. Постарался я максимально убедительно отыграть один из интересных моментов разговора. По ряду признаков Густавсон не стал обозначать Морозову свое раскрытие, как агента влияния. Соответственно, прибывшие не в курсе, что я знаю о том, кто они такие, и зачем они прибыли. Поэтому я играю сценку, спасение моего знакомого от непонятных личностей, прибывших вместе с ним. Другими словами, даю Морозову шанс остаться на безопасной территории, обещая, что его сопровождающих вывезут мои егеря и возьмут их под контроль. В жизни всякое бывает, и я сейчас изображаю контрдиверсионную операцию. Олег Игоревич, каждого из этих инкогнитов, техномаг старательно исковеркал всем знакомое слово, вкладывая в него слегка издевательский смысл, я знаю лет 20, а то и больше. Всей душой желаю отбыть вместе с ними к месту рыбалки, а то где я иначе такой цирк даром посмотрю, и вы без особого волнения приезжайте. Ручаюсь, что глупости не произойдет. Пусть будет так. Под ваше слово я приглашаю их в гости. Господа, надеюсь, вы не станете проверять меткость моих егерей, заранее предлагаю вам убрать ваше оружие в чехлы, а еще лучше, сдать его на склад. Любая попытка взять его в руки будет пресечена 10-миллиметровым аргументом от весьма опытных стрелков. Я понятно отразил степень моего доверия к вам, или требуются дополнительные доводы? Мы вам не враги, вскинулся один из гостей, светловолосый и слегка лысеющий господин, выступив на шаг вперед. Вечером, все вечером, сейчас я занят, машины вас уже ожидают, перебил я его и махнул рукой в сторону ангаров, где стояли три армейских внедорожника. Один из них предназначался для гостей. Место под заимку я приметил давно, когда-то тут был пограничный пост между землями. Наполовину окопанный сруб стоял между стыком рек и небольшим озером. Этакая казарма, способная вместить под дюжину воинов. 30 минут езды от поселка, и получай рыболовное Эльдорадо. На стыке рек клюет всегда, если умеешь ловить, а в озере не так сложно поймать карася или линя под килограмм, а от мелочи в ладошку величиной так и спасу нет. Особо с заимкой я мудрить не стал. Бывшую казарму почистили, промыли, чуть добавили мебели и житейских мелочей, а затем рядом пристроили веранду, коптильню и кирпичный мангал. До бани и теплого туалета пока руки не дошли. В мое отсутствие за заимкой присматривает семья бакинщика. Представьте себе, есть у меня, графа, такая обязанность – содержать штатную единицу, отвечающую за промеры фарватера и установку сигнальных и навигационных знаков на реке. Не сказать, что меня бакинщик сильно по деньгам напрягает, но что-то слишком много у меня стало таких бакинщиков после получения графства. Большие земли, большие расходы. Работу 8 человек я оплачиваю напрямую, и еще десятков 3 косвенно. Единственные из них, в работу которых я верю и понимаю ее, это те трое, что у меня на метеостанции трудится. Я про изновязанных, так то еще и своих хватает. У меня, к примеру, трудится трое лесничих и шестеро лесников к ним в придачу. Ну они хоть себя сами окупают на продаже леса. Испытания дирижабля провели в темпе, постоянно поглядывая на небо. Документы были подписаны и довольный заказчик вскоре поспешил отбыть к дому, чтобы не попасть под грозовой фронт. Синоптики не подвели. Недолгая гроза поворчала громом, сверкнула молниями, стеганула по земле плотным ливнем, да и ушла во свояси, оставив после себя умытую природу и радугу в полнеба. Пока ожидал машину, вдоволь успел надышаться свежим, наполненным озоном бодрящим воздухом и полюбоваться на улыбки солнца в лужах. Заодно прилично настроение себе поднял. На заимке мои гости действительно ловили рыбу. Даже Морозов и тот сидел над донками. Я не стал отрываться от коллектива и, вытащив из машины простенький спиннинг с обычной инерционной катушкой, тоже пошел попытать рыбацкого счастья. Наша местная лесная речушка с незатейливым названием Ольховка после прошедшего дождя серьезно добавила в размере, забурлила, и вода в ней стала очень мутной, приобретя кофейный оттенок. Ее течение при впадении в оку легко было проследить по контрасту цвета воды. Именно на границу светлой и мутной воды я начал делать первые забросы. Хищная рыба имеет свои повадки и всегда стоит в засаде на таких местах, используя муть как дополнительную маскировку. Тактика себя оправдала, и вскоре в улове у меня оказались пара килограммовых судачков, щука на 1,5 кило и пяток крупных горбатых окуней. Азарт перебил обрыв очередной блесны, зацепившейся за корягу. Вытащив из воды кукан с рыбой и взвесив его на руке, я понял, что наловил достаточно, и у костра мне с таким уловом не стыдно будет показаться. Дымок, не так давно появившийся над домом, подсказывал, что кто-то тоже закончил рыбалку и занялся приготовлением ухи. Успел я вовремя. Народ как раз спорил о рецептах ухи, и мой вклад окончательно склонил всех в пользу ее тройного варианта. Сазанчиков, пойманных Морозовым, решили запечь на решетке, когда угли подойдут. Минут 20 мы посвятили чистке рыбы и заготовке дров, и лишь потом уселись под навесом. Зазвякали бутылки, появились стопки и банки с соленьями. Я разнообразил стол свежими овощами, деревенским хлебом, луком, смородиновой наливкой и солидным пластом копченого окорока. Есть у меня в поселке один умелец. По воронежскому рецепту такие окорока готовит, что ум отъешь. От водки я отказался, сославшись на молодость, и первые тосты поддерживал наливкой. Сильно захмелеть я вряд ли смогу. Усольцевский браслетик неплохо спасает от опьянения, если не частить с приемом алкоголя. Понемногу разговор перешел с рыбалки на мое хозяйство. Тут уж я уперся, настояв на более подробном знакомстве с биографиями моих собеседников. Как и предполагалось, все трое до отставки были действующими офицерами, что собственно и заметно по их выправке. Двое армейские пилоты, а третий, самый разговорчивый, еще не так давно служил в столичном пушкарском приказе и подал в отставку после смены начальника, так как с новым не ужился в силу его некомпетентности. Прямо он этого не сказал, но по оговоркам что-то такое проскользнуло. Он-то сейчас и разливался соловьем, пытаясь меня убедить в необходимости приема управляющих. Завуалированные намеки на неприятности чередовались вагонами благостных обещаний, сбывшимися надеждами и прочими чудесами. В ответ я демонстрировал ослиное упрямство и барственно-кичливое высокомерие к прозе жизни, взятое мною из знакомства с Шуваловым. Меня периодически заносило то в рассуждение о вассальной клятве, то в казуистику рыцарских отношений. После третьей бутылки и часа разговоров собеседник стал выдыхаться и пошел на некоторые уступки. Я взял паузу и, сходив до машины, вернулся с портфелем. Впрочем, основные моменты у меня прописаны. «Раальд Силантьевич», — сказал я, доставая три экземпляра контрактов и протягивая их офицеру с необычным именем, которым папаня нарек его в честь далекого прапрадеда, чем-то там когда-то прославившегося. «Погоди-ка, это же обычный контракт для таких случаев. Чего же ты тогда нам тут больше часа мозги пудрил?» Раальд, наскоро пробежав свой экземпляр, изумленно вытаращился на меня поверх прочитанного им документа. «Ну, вы тоже издалека начали. К тому же мне надо было снять мозговую пробу с будущих управленцев. Послушать, как они разговаривают. Выяснить, умеют ли убеждать», — пожал я плечами, оглядывая оторвавшихся от чтения офицеров. «Дай угадаю, там у тебя есть запасной вариант, с другой редакцией», — пальцем указал Раальд Силантьевич на принесенный мной портфель. Вздохнув, я вытащил из портфеля бутылку коллекционного шустовского коньяка в 1/20 ведра, а потом, жестом фокусника, перевернул портфель кверху дном, показывая, что он пуст. Наш человек оценил мою пантомиму и качество коньяка, Игорь Захарович, один из летунов-армейцев, а от тебя, Роальд, одни убытки. Чтобы я, да юнца уболтать не мог. Ну что, уболтал. Еще и нас на пари уговорил подписаться. Игорь, кряхтя, вытащил бумажник и, отсчитав 50 рублей ассигнациями, протянул их Морозову. Техномаг, приняв деньги, выразительно посмотрел на остальных спорщиков, некоторое время беззвучно давясь смешком, но в конце концов он не выдержал и заржал уже в голос, утробно ухая филином. «Завтра к 11 я к вам подъеду. Кто надумает подписать контракт, техноэкскурсию по землям свожу. А сейчас, не отведать ли нам Шустовского? Дело так ухи идет, а мы до сих пор ни в одном глазу», — кивнул я на простаивавшую бутылку коньяка, предлагая тем самым серьезные разговоры на сегодня закончить. На экскурсию поехали все трое, предварительно вручив мне подписанные контракты. Морозова по дороге мы завезли на верфи, где он чуть ли не галопом умчался на свой любимый участок. Вот же не имется человеку, у него же отпуск. Накатались изрядно, потратив кучу времени. Все-таки не везде у меня еще дороги в порядке. На обратном пути заехали к Джуне, которая угостила нас изумительным чаем и вкусным печеньем. Заодно я решил навестить ближайшее село, в котором еще ни разу не побывал. Все как-то не по пути приходилось. Ничего так, чистенько, и дома приличные. Мы уже подъезжали к околице, когда я углядел ее. Остановив машину, я пешком вернулся обратно, все еще думая, что ошибся. Женщина развешивала белье, стоя ко мне спиной. Если бы она не оглянулась на шум проезжающей машины, то по ее фигуре я и не подумал даже, что могу ее знать. Но она оглянулась, и мне на какой-то миг привиделось знакомое лицо. Закончив с бельем, женщина подхватила тазик с земли и уже собралась уходить, когда я все-таки решился ее окликнуть. «Катя», — негромко позвал я ее, но пересохшее горло подвело, и мой голос прозвучал чуть слышно. Глотнув слюну и все еще сомневаясь, я повторил чуть громче: «Екатерина». Женщина обернулась и выронила тазик из рук. Некоторое время мы оба, как завороженные, наблюдали, как он катится к забору, а потом также разом посмотрели друг другу в глаза. Да, это была она, Екатерина Федорищева, в девичестве Мансурова, изменившаяся и похорошевшая. Я смотрел на расцветшую женщину и понимал, что никакого волнения не испытываю. Вместо того пламени, что бушевало раньше в моей душе, осталось пепелище. «Уходи и не мешай мне жить», — произнесла она минуту спустя, что-то прочитав в моих глазах, а потом развернулась и ушла с гордо поднятой головой, ни разу не оглянувшись. Глава 25. Родовая усадьба Надеждина Сердобского уезда Пензенской губернии. Последние дни августа. Гости, приглашенные на охоту, еще не начали съезжаться. Поэтому ничего не помешало двум старым друзьям уединиться в кабинете и отдать должное Глинтвейну, как нельзя более подходящему под неожиданное похолодание и моросящий дождик. Князь Алексей Борисович Куракин, хозяин имения, от дел отошел не так давно. До генерал-прокурора дослужился, хотя большую часть своей жизни провел на дипломатической работе. Его давний приятель, граф Киселев Павел Дмитриевич, тоже начинал службу как дипломат, но успел отметиться и как реформатор, занимаясь земельными вопросами империи. Пока еще он пребывал в должности генерала от инфантерии, но прошение об отставке уже направил и со дня на день дожидался его удовлетворения. Входя в один клан, оба друга не спешили занимать в нем лидирующие позиции, предпочитая отдавать себя государственной службе, что, впрочем, не мешало им оказывать существенное влияние на решения, которые глава клана без совета с ними предпочитал не принимать. Обросли оба связями, родством и знакомствами. Сыновья уже при серьезных должностях, дочери замужем не абы за кем, внучата пристроены. Князь Куракин через жены дочерей породнился с Нарышкиными, Пушкиными, Врангелями и Толстыми. Киселев тоже особо не отставал. Об этом свидетельствует то, что число дворянских родов с фамилией Киселев за годы его жизни увеличилось с 10 до 17. Благодаря такому союзнику клан Куракиных уверенно входил в первый десяток самых влиятельных кланов империи, и если не по количеству земель и богатству, то по политическому влиянию был далеко не из последних, уверенно претендуя по многим специфическим вопросам на бесспорное лидерство. «Что по твоему списку получается? Когда полыхнет, как думаешь?» — кивнул Куракин на раскрытый блокнот со списком фамилий. Не так давно старые приятели сговорились незаметно опросить знакомых, чтобы понять их позицию и нынешние отношения к императору. С кем-то я сам поговорил, других проверил через жену и дочерей. Знаешь, есть такие простые женские вопросы, например, думают ли в каком роду бал на Рождество устраивать, собираются ли справить юбилей в январе, сам понимаешь, те, кто заговор задумал, бал объявлять не будут. Дурной этот он, бал назначить, а потом по каким-то причинам свое обещание не выполнить. У меня примерно то же самое. Где та самые отъявленные крикуны притихли, где подозрительные сборища замечены, но до января точно ничего не планируется, а вот про конец февраля у меня уже есть сомнения. Сам-то как считаешь, князь Абдарин в курсе происходящего, дураком его не назвать. Могу предположить, что даже если он достоверно ничего и не знает, то определенные сигналы наверняка получил. Я примерно так же рассуждаю, но раз никаких решительных действий он не предпринимает, то значит что-то замыслил. Оба собеседника надолго задумались. За годы их службы они всерьез успели повариться в различного рода делах и не раз доказывали свою верность империи. Но где-то глубоко в душе они так и остались дипломатами и в любом конфликте по-прежнему искали выгоды в первую очередь для своего клана, умело лавируя между интересами противоборствующих сторон. Речь у них шла о предстоящем заговоре. В России в заговорах нет ничего необычного. Иногда их по 2-3 за десяток лет бывает. Последний крупный заговор был раскрыт 7 лет назад. Нынешний заговор мог осложниться народными бунтами. Слишком много людей, бежавших от войны, переселились в города. Та же столица и окружающие ее пригороды были переполнены беженцами. Огромные толпы людей, с неустроенным бытом, не смирившиеся с потерями, испуганные войной, представляли собой настоящую пороховую бочку, готовую разом выплеснуть свое недовольство по малейшему поводу. Исторически сложилось так, что зачастую кланам было глубоко наплевать на реальность, их не заботит целесообразность действий и государственность. Любое происшествие, сбившееся во фракции клана, интерпретируют так, чтобы всегда получать собственную выгоду, неважно какую, политическую, финансовую или материальную. Позиция вполне объяснимая. Император был императором для обычных обывателей, а кланы всегда помнили, что нынешний император – это не помазанник Божий, а один из них. Обычный человек с даром, руководящий страной от лица коалиции самых могучих кланов и иных группировок. Кроме того, в последние годы большой вес стали иметь банкиры и союзы промышленников. Можно уверенно предположить, что предстоящий мятеж будет выражать конфликт интересов буржуазии и аристократии, а народу там отведена роль стада, умело направляемого погонщиками. Зарождающаяся в стране буржуазия всерьез начала теснить позиции аристократии. Нельзя сказать, чтобы аристократы безропотно мирились с таким положением дел. Буржуазия высказывала свое недовольство императором, требуя себе новых льгот, привилегий и допуска к власти, но и аристократы тоже не сидели без дела, отчаянно борясь за малейший кусок привилегии и не желали выпускать из своих рук властные рычаги. Зачинщиками на этот раз у нас удельные князья выступать будут. Побежали от них людишки в города, земли пустовать начали. Опять же власти им все больше и больше хочется. Ничему их прошедшая война не научила. Киселев отставил в сторону бокала и умело принялся орудовать сигарными ножницами, аккуратно срезая кончик выбранной сигары. Не только. Можешь смело добавить сюда ростовщиков. Как ты знаешь, популярно среди аристократии такое занятие, а тут вдруг банкиры откуда-то взялись и их любимое развлечение у них прямо из рук забирать начинают. Проценты божеские предлагают, сроки кредитов длительные сулят, а то и суммы такие дают, что доход от заложенного имения бывает меньше, чем проценты по кредитам. Павел Дмитриевич досадливо поморщился, взяв в жены двух сестер Потоцких, он как никто другой знал проблему заложенных имений. После смерти их матери ему досталось именно такое имение, обремененное долгами. Несколько лет его жизни ушло на то, чтобы привести дела в порядок и хоть с какой-то прибылью продать ранее убыточные земли. Деньги, вырученные от продажи имения, освобожденного от кредитов, князь отдал своим женам, что и было одной из самых больших ошибок в его жизни. После того, как князь был вынужден уехать из Парижа, где он возглавлял посольство, обе жены предпочли там остаться, не пожелав возвращаться в Россию. 6 лет после расставания с женами Киселев прожил с Александрой Балиана, урожденной княжной Багратион. От продолжительной связи у них было 4 детей, и лишь очень немногие близкие ему люди знали, что этим воспитанникам Киселев завещал большую часть своего состояния. У князя Куракина тоже были свои скелеты в шкафу. Еще мальчишкой он оказался безнадежно влюблен в блистательную красавицу Елену Степановну Апраксину, жену его дяди Леонтия Куракина. Когда из разговора взрослых он однажды случайно узнал, что она стала одной из фавориток императора, покойного отца ныне действующего государя, то негодованию мальчика не было пределов. Была еще одна причина, по которой князь Куракин до сих пор так и не вошел в императорский клан. Впрочем, точно то же самое ранее сделали все его предки. Знатностью своего рода Куракины могли бы похвастаться практически перед любыми дворянами. Начиная отсчет от Гедиминовичей и являясь отраслью князей Патрикеевых, вся родословная Куракиных была насквозь понятна и прозрачна с 15 века по прошлому летоисчислению, что в нынешние времена составляло большую редкость. В свое время только нерешительность их прапрадеда и немногочисленность рода не позволили главе клана Куракиных претендовать на статус императора. Впрочем, Куракины всегда были дипломатами и предпочитали руководить со стороны. Князь неоднократно получал завуалированные предложения войти в имперский клан. Собственно, такие же предложения зачастую ему делались и от сторонников оппозиции, которые желали его видеть одним из своих лидеров. Оба матерых политика уже не первый год анализировали любые события внутри страны, дожидаясь благоприятного момента. В этот раз у заговора были все шансы на успех. После недавних боевых действий, когда империи пришлось противостоять сразу нескольким странам, генштабом было принято решение не отводить регулярную армию на зимние квартиры внутрь страны в полном составе. Больше половины вояк остались в приграничной оккупационной зоне, наводя там имперский порядок и помогая восстанавливать хозяйство. Есть у империи такая особенность – прилично вкладываться финансами и трудом в окраины, подтягивая их до общего уровня жизни в стране. Вот и сейчас значительная часть армии и тысячи военнопленных строит дома и дороги, восстанавливают мосты и заводы, зачастую сразу же проводя реконструкцию и превращая архаичные полуразрушенные сооружения в нечто более современное и соответствующее имперским стандартам. Сразу и вдруг отсталые и разграбленные территории окраин до приличного имперского уровня и образа жизни не довести. И дело не только в долгом процессе и могучем финансировании, к слову сказать, существенно превышающим расходы на войну. Люди, воспитание, менталитет, образование, привычка к производительной работе, а не безделью, скрываемому за неспешным кормлением кур или неторопливым резанием наличников на окна. Нелегко новым имперцам осознать изменения в разы ускорившегося темпа их жизни и понять, что то, что они раньше считали работой, в империи существует вместо хобби. История не знает другого пути развития, кроме организованного высокопроизводительного труда, и наглядно подтверждает это обратными примерами, что в довоенной, что в новой истории, отколовшиеся от различных империй регионы очень быстро из полноценной страны превращались в банановые республики. За непродолжительный период времени в них практически исчезала промышленность и наука, приходила в негодность вооружение и разваливалась армия. Чуть медленнее умирали города, линии электропередач, трубопроводы и дороги. С каждым годом такие бывшие страны все больше и больше отставали в развитии, а потом и вовсе начинали скатываться на десятилетия назад. За короткий исторический промежуток времени отколовшиеся сегменты империи все больше становятся похожи на пьяницу, пропившего свое имущество и выпрашивавшего у магазина мелочь на опохмел. Скандальный и нетрезвый, он еще гонорится, вспоминая, что не так давно был вполне себе уважаемым человеком, и старательно не замечает, как от одного его вида и запаха от него шарахаются люди, с трудом скрывая свою брезгливость.